2. Схватка окончена, но Нагасена пока не разобрался, кто вышел из нее победителем. Космодесантники-отступники лежат мертвее мертвого. Издание захвачено, но лично он потерял слишком многое, чтобы счесть результат этой охоты чем-то отличным от провала. Он опускается на колени около изломанного тела картона, скорбя по своему павшему компаньону. Его слуга изувечен, каждая кость в его теле раздроблена. И Нагасена не понимает, как же так может быть, что он погиб. Они так долго проработали вместе, и охотник даже не задумывался о том, что его друг может пасть от руки врага, тем более такого, который наделен идущими от варпа способностями. Каким образом от Харви удалось выдержать прикосновение Улиса Картона? Не говоря уже о том, чтобы победить его подобным образом, это вопрос, который навсегда останется без ответа. А Нагасена из тех людей, которые ненавидят, когда дела не доведены до точки. Он утирает набежавшую слезу и начинает наблюдать за происходящим. Латники дома Кастана прочесывают здание, убеждаясь, что в живых не осталось ни одного врага. Их скорость и дотошность достойны восхищения. Их действиями руководит потрясающая женщина в одеждах аметистовой расцветки. И при виде изысканного головного убора, который закрывает ее лоб, Нагасена понимает, что она просто обязана быть Элианой Кастана. Кай Зулейн стоит рядом с теми последними, кто уцелел в этой резне. Дородной женщиной с двумя жмущимися к ней мальчиками и симпатичной девушкой в голубой бандане, обвязанной вокруг ее лба. Ее черты имеют очевидное сходство с Элианой Кастана. И Нагасена осознает, что он уже видел ее лицо. Это Роксана Лариса Джаяни Кастана, еще одна спасшаяся Сарго. И Нагасена чувствует за этим стечением обстоятельств работу законов вселенского миропорядка. Женщины-воительницы из числа сестер безмолвия уже удалились. Лорд Дорн присел на колено около тел пожирателей миров. Его красивая, аристократическое лицо выглядит встревоженным. Поблизости от него вьется Максим Головко, купаясь в величии примарха, как поклонник рядом со своим кумиром. Каю Зулейну еще никто не подходил, и до Нагасена доходит, что его опасаются все, даже лорд Дорн. Каждый может видеть, что у астропата восстановлены глаза, и мысль о том, как такое возможно, вселяет в них страх. И более того, их пугает то, что он собой олицетворяет. Они боятся узнать известную ему истину, и в то же время жаждут ее. Но, как подозревает охотник, им придется пожалеть об этом проклятом знании. Ибо даже Нагасена, в основу жизни которого положена правдивость, понимает, что в некоторых ситуациях нельзя посмотреть правде в глаза, не заплатив за это дорогую цену. Знания Кая Зулейна как раз из такого разряда, но от них уже не отвернуться. Нагасена идет к человеку, за которым он охотился по всему городу просителей. Он поднимает взгляд на лишенное черт лицо коленопреклоненной статуи, и его рука дергается к рукояти Сёдзики. Та тварь, которую Адхарова высвободил из этого каменного изваяния, исчезла, но в скульптуре остается что-то зловещее. И что бы еще ни случилось сегодня в этом месте, статуи непременно уничтожат. Кай Зулейн энергично переговаривается с Роксаной Кастана. И хотя Нагасена не слышит его слов, он без труда может понять, какого они рода. Роксана Кастана отрицательно трясет головой. По ее лицу струятся обильные слезы. Но Зулейн проявляет настойчивость. Нагасена ускоряет шаг. У него все сильнее сосет под ложечкой от страшного опасения. «Кай!» — выкрикивает он. И все присутствующие в здании устремляют на него свои глаза. Как охотник и ожидал, астропат не реагирует. Роксана Кастана сдвигает вверх свою бандану, открывая лоб, и у Нагасены вырывается крик. Кай смотрит в глубины третьего ока Роксаны округляющимися глазами и затем валится на пол, издав звук, который Нагасена может истолковать лишь как вздох облегчения. Охотник хватает Роксану Кастана и оттаскивает ее к себе, надеясь разорвать их зрительный контакт на достаточное время, чтобы те силы, которыми она обладает, не смогли закончить свою работу. Но даже проделывая все это, он уже знает, что опоздал. Роксана оборачивается к нему, и Нагасена бросает мимолетный из взглядов на то, что находится под ее банданой, на его молочную белизну и кромешную черноту, бездонную воронку и непроглядный туман, которые не видят ничего и вместе с тем видят все. Нагасена чувствует чужеродное касание чего-то далекого-далекого и в то же время находящегося везде вокруг него, этого царства беспредельных возможностей и безграничного ужаса, на чье постижение не должен отважиться ни один смертный из страха полностью лишиться рассудка. Владения человечества и варп разделены тончайшей вуалью завесы, и когда Нагасена осознает, как в действительности хрупок этот барьер между мирами, у него стынет кровь. Он вглядывается в кошмарное царство имматериума, и его душа начинает падать в него, затягиваемая в его непостижимые глубины. Он пытается закричать, но не может издать ни единого звука. И в эту долю секунды он видит в глазу Роксаны то, что увидел в нем Кайзу Лейн. Но прежде чем охотник успевает разделить судьбу астропата, на это противоестественное око падает мигательная складка кожи, и оно скрывается из виду. Жуткий зрительный контакт между Нагасеной и Роксаной Кастана разорван. И когда она отворачивает лицо и натягивает обратно свою бандану, у охотника подгибаются ноги, и он валится на колени. Его грудь ходит ходуном. Он смотрит вниз на Кая Зулейна. Тот, без всяких сомнений, мертв. И все же на его лице написано такое умиротворение, что Нагасена почти ему завидует. Кай безмятежен, и избороздившие его лоб морщины, из-за которых он выглядит старше своих лет, сейчас разгладились до такой степени, что охотнику кажется, будто астропат намного моложе, чем утверждает его биография. Глаза Кая Зулейна распахнуты, и Нагасена видит, что они имеют очень насыщенный фиалковый оттенок. Во времена древних цивилизаций считалось, что подобный цвет отмечает тех, кого ждет великая судьба. «Твой путь окончен, Кай Зулейн», — произносит Нагасена, мягким касанием закрывая покойному глаза. Рядом с ним приседает Роксана Кастана, и охотник прячет свое лицо. «Мой глаз закрыт», — говорит она, и Нагасена поднимает взгляд. «Почему?» — спрашивает он, и ему не нужно уточнять вопрос. «Он был моим другом», — сквозь слезы отвечает Роксана. Но прежде чем она успевает сказать еще что-нибудь, латники дома Кастана вздергивают ее на ноги. «Обождите», — говорит охотник, и в его голосе звучит такая властность, что они подчиняются. «Что же такое ужасное он узнал?» — спрашивает Нагасена. «Я не знаю», — отвечает Роксана. «Верю, но тебе будут задавать трудные вопросы, и отнюдь не в дружелюбной атмосфере». Роксана пожимает плечами. «Я не смогу им ничего рассказать. Какими бы знаниями он ни владел, они утеряны навсегда». «Что он тебе сказал?» — спрашивает ее Нагасена просительным тоном. «Он сказал, что иногда единственная победа, которая возможна, это не дать выиграть твоему противнику». Нагасена знает это изречение, оно принадлежит древнему гроссмейстеру игры в регицид, и у него обрывается сердце. Потому что истина, которую знал Кай Зулейн, потеряна навсегда. На этом разговор кончается, поскольку к ним подходит Элиана Кастана, и Роксане хватает мужества встретить ее осуждение с надменным и непокорным выражением на лице. «Ты наш ходячий стыд», — заявляет Элиана Кастана. «Патриарх Вердучина весьма разочарован. Ты навлекла на наш дом небывалый позор». Роксана ничего не отвечает. И латники дома Кастана уводят ее прочь. Нагасена наблюдает за тем, как ее забирают из храма, со смесью сожаления и грусти. Он знает, что ее будущее туманно, но она одна из Навис Нобилиты. И что бы с ней ни сталось, Империум всегда найдет ей применение. Подходит Рогал Дорн с Максимом Головко в Кильватере И Нагасена низко кланяется примарху, осмотрительно убрав руку с рукояти Сёдзики. Лицо лорда Дорна непроницаемо. Оно напоминает утес с грубо вырубленными чертами. Он бесстрастно озирает картину, учиненной здесь резни. «Все это было впустую?» «Ясу Нагасена», — спрашивает лорд Дорн, пристально глядя вниз на тело Кая Зулейна. «Что здесь произошло этой ночью?» Нагасена может ответить ему лишь одно. «Этой ночью здесь умерла правда». «Возможно, оно и к лучшему», — отвечает Дорн. Нагасена качает головой. «Не могу в это поверить. Разве мы не служим имперской истине? Без правды, что мы тогда создаем? Империум должен нести ее в своем сердце, или он не стоит того, чтобы его строить?» «Будь осторожен в своих речах, Нагасена», — предупреждает его Дорн с очевидной угрозой. «Когда-то давно я принес обет не говорить неправду, и я не буду лгать ни в коем случае», — отвечает Нагасена. «Даже вам, милорд». Дорн кладет свою огромную руку в латной перчатке на его плечо. И на какой-то кратчайший миг Нагасену охватывают сомнения. Уж не принесут ли его в жертву на этот алтарь имени подчистки грехов? Но лорд Дорн и в мыслях не держит его убивать. «Ты честный человек, Ясу Нагасена. Мне нужны такие люди». Нагасена склоняет голову и говорит: «Жду ваших распоряжений. Тогда есть еще одна задача, которую я попрошу тебя выполнить». «Назовите ее, милорд», — говорит Нагасена, понимая, что лорд Дорн оказывает ему честь, преподнося свой приказ как просьбу. «Генерал Головко сообщает мне, что мы все еще не досчитываемся одного из отступников», — отвечает Дорн. Нагасена тут же понимает, чье имя ему назовут. «Лунный волк», — говорит Головко, — «здесь нет его тела». «Именно», — подтверждает Дорн. «Я не потерплю, чтобы Паттери свободно разгуливал один из людей Хоруса Луперкаля». «Я его найду», — говорит Нагасена, — «но это будет моя последняя охота». Примарх кивает и смотрит вниз на Кая Зулейна. «Что же ты узнал?» — вслух интересуется Дорн. И Нагасена слышит в его голосе то, чего он никак не мог ожидать от такого исключительного воина — растерянность. «Первый принцип обороны, Ясу, состоит в том, что необходимо понимать, от чего ты защищаешься. Боюсь, этот человек мог бы помочь мне разобраться». «Разобраться в чем?» — спрашивает Нагасена, когда молчание примарха затягивается. «Я не знаю», — отвечает Дорн, — «но этот день что-то отнял у каждого из нас». Примарх отправляется прочь, а Ясу Нагасена чувствует, как по его спине бегают мурашки, которые не имеют никакого отношения к задувающим с гор ледяным ветрам. Чьи вздохи доносятся сквозь разбитые окна и изрешеченную крышу храма? «Чего вы боитесь?» — размышляет Нагасена. «Чего вы на самом деле боитесь?»